Глава 10. Я и минуты не просидела спокойно, как со стороны спальни раздался шорох. Нож для фруктов лежал на столе. Если это грабитель... Тьфу, откуда он здесь? Или пора начинать бояться? «Кто здесь?» — спросила строго. «Это я, госпожа Амалия, Лашка». Вылезла на свет моя служанка. «Меня сюда направили, чтобы помочь вам. Чтобы как дома. Ну, я постель перестелила. А то, мало ли, недоброжелателей всяких хватает. Платье ваше развесила, ванну приготовила на всякий случай. А тут вы так рано. И не одна. Я же, когда увидела этого, в маске-то сердце в пятки ушло. Забилась в угол, уши и глаза закрыла и молилась Пресветлому, чтобы меня не увидели». «Если и слышала что-то, невелика беда», — решила я. Ясно же дала понять, что ничего не знает и знать не желает. «Так ванна готова?» «Это именно то, что сейчас нужно. Помоги раздеться». «Это я мигом, госпожа. Не извольте беспокоиться». Засуетилась девушка, расстегивая крючочки и помогая избавиться от одежды. «Где вас разместили? И, кстати, почему-то одна. Куда Росса подевалась? А мы туточки неподалеку. Вам только вот тот шнурок потянуть, и кто-нибудь из нас прибежит», — с готовностью пояснила Лашка. «А Росса, в комнате она осталась. Одна на двоих ведь. А тут господа со всего королевства приехали, и слуги с ними. Да, а я к вам отправилась. Не прогадала вот. Ежели что срочное, я мигом». Собственно, до личной жизни служанок мне дела не было, но и поощрять блуд не в моих правилах. Тем более в чужом замке, где к Россе могли подослать кого-нибудь, чтобы хозяйские тайны выведать. Оно ведь как? В ордене нас и готовили быть неприметными и вызнавать нужную информацию через слуг. Может, и нет ничего на подобной встрече, дело молодое, но лучше перестраховаться. «А если она мне в подоле принесет?» — прикрикнула на Лашку. Та вжала голову в плечи, понурилась. «Значит так, звони!» — указала на колокольчик. «Если через 5 минут не прибежит, запарю на конюшне». Конечно, ничего такого я делать не собиралась. Но служанка поверила. Затряслась вся, запереживала. Трясущимися руками набросила на мои плечи халат, и шнурок несчастный чуть с мясом не выдрала. Я же демонстративно скрестила руки на груди и уселась ожидать Россу. Заявилась раскрасневшаяся и растрепанная девушка, когда отведенные минуты уже истекли. Ей хватило взгляда на хлюпающую носом Лашку, на нахмуренную меня, чтобы все понять и бухнуться в ноги. «Не гоните, госпожа, я же ничего такого! Я же пришла, как позвали! Я не виновата!» «Кто это был?» — насупила брови еще сильнее. «Так не сказал имя-то. Голову задурил, комплиментов наговорил. А я и поверила. А уж какие слова на ушко шептал, как целовал жарко. У нас и не было ничего, клянусь Пресветлым, не было». «Ну а ты-то уши и развесила? Что, даже не обратила внимания, во что был одет?» «Как же не обратила? Тем и взял, что на барончика молодого похож. И статью, и взглядом, а уж ручище у него. Как обнимет, так сердце в пятки ухает». Цвета камзола разглядела? По-настоящему разозлилась. «Ну не дурочка ли?» «Так серый камзол-то на нем. Хоть и ношенный, но добротный. Видно, с хозяйского плеча». «Тарани!» — без труда догадалась я. «Из всех гостей только у него такие родовые цвета. И зачем ему понадобилось слуг подсылать? О чем же вы говорили? Про меня что-нибудь спрашивал? Отвечай быстро!» — прикрикнула, чтобы не вздумала юлить. Ну а до девицы, похоже, дошло, что поклонничек не просто так к ней клинья подбивал. «Было такое!» — выпучила глаза. «А я ж ему как есть разболтала. Не губите!» С новой порцией слез бухнулась на пол и принялась причитать. Ну, как в итоге выяснилось, ничего важного та не растрепала. Так, только о плачевном состоянии поместья, да о том, кто вокруг Амалии крутился в последнее время и к кому она проявляла благосклонность. «За длинный язык лишаю тебя месячного жалования. Отныне вся тяжелая работа на тебе. И скажи спасибо, что не приказала всыпать плетей. Наказать дуреху надо как-то. Вот и нашла компромисс. В следующий раз думать будет, что и кому болтать. А сейчас желаю принять ванну и привести себя в порядок. Шевелитесь уже!» В четыре руки служанки меня вымыли, просушили и расчесали волосы. Умаслили кожу притирками и сделали легкий массаж. Старались они, сразу чувствовалось, так что даже благодарность заслужили и были отпущены отдыхать. Ко мне же сон почему-то не шел. От поцелуя Безликого все еще горели губы. Его слова о том, что я красива, крутились в голове. Я рассудила, что это хороший знак. Значит, есть шанс соблазнить главу ордена и как можно скорее узнать его тайну. А там дело за малым. Принять облик служанки и сбежать из замка, чтобы передать сведения Фелисити. Кроме того, мне еще предстояло понять, кто из поварих заслан в Сагор мне на помощь. Но все эти мысли вскоре померкли на фоне воспоминаний о первой ночи в замке. Имлин. Каким же разным он мог быть? Вот что поражало до глубины души. Будто два разных человека. И милая родная Атия так на него похожа. За что судьба посылает мне такие испытания? Я всего лишь хотела посвятить себя служению Пресветлому. А в итоге? В итоге у меня репутация падшей женщины и самое дорогое сокровище, которое только может быть у женщины. Но как было бы хорошо растить дочку вместе с ее отцом, радоваться каждому дню и просто любить друг друга. Тот Имлин, которого встретила сегодня, мало чем отличался от похотливого животного, каким был Генар. Пользоваться, натешить плоть и выкинуть из жизни, забыть, чтобы при новой встрече использовать снова и снова. Я поднялась с кровати и присела за столик. Лашка притащила с кухни фруктов, различных сыров, меда с орешками. Самое то, чтобы заглушить голод или закусить терпкий вкус вина. Лучше бы служки принесли взвару или травяного сбора с ромашкой. Но предпочтения хозяйки прочно засели в их головах. Надо будет распорядиться с утра, а то совершенно не подумала об этом. Покрутив в руках бокал с вином, налила все-таки машинально. Поставила его на стол. За окном раздались взрывы потешных огней, которые разукрасили темноту разноцветными вспышками. Послышались радостные возгласы, чей-то смех. Я подошла и придалась лицом к стеклу, наблюдая, как гости ликуют и, задрав головы, любуются зрелищем. «Красиво, не правда ли?» Вкрадчивый шепот за спиной заставил подпрыгнуть на месте от страха, а в очередной вспышке, казалось, разглядела хозяйку праздника и крупную фигуру супруга рядом. Но живот ухнул в пустоту. Это ведь его голос! И руки, опустившиеся на талию, принадлежат Имлину. И губы, обжигающие кожу на шее, тоже. Ошиблась? Пристально вгляделась в толпу. Читы де Сагор там не было. Точно перепутала с кем-то. «Имлин, ты пришел? А как же?» «Шшш!» Мужчина накрыл мой рот указательным пальцем. Не нужно лишних слов. Граф подхватил меня на руки, как пушинку, и шагнул к кровати, опуская на нее так бережно, будто бы я состояла из стекла. «А как же?» «Не нужно слов, Амалия. Здесь и сейчас только ты и я, остальное неважно». Он заглушил протест жадным поцелуем, а его руки, мягкие, вездесущие, заскользили по телу, превращая всю меня в один оголенный нерв. Взрывы за окном стихли, и комната погрузилась во мрак. Лишь дотлевающие угольки в камине бросали отблески света на ковер. Я же любовалась едва уловимым образом мужчины, что неистово срывал с меня халат, покрывая при этом кожу обжигающими поцелуями. «Моя прекрасная огненная Далия», — шепнули его губы, когда оказались у моего уха. Его дыхание ласкало шею, а руки гладили грудь так нежно, что я покрылась приятными мурашками. Вспомнила, как он называл меня в первую ночь, и улыбнулась. Повернула к нему голову и поймала мягкие губы. Жаркий поцелуй будто перенес меня в другой мир, туда, где царят лишь страсть и наслаждение. Прижалась к графу всем своим разгоряченным телом, впилась ногтями в его обнаженную спину, и его крепкие руки сомкнулись на моей талии. А потом медленно и трепетно теплые пальцы спустились ниже. Они гладили живот, окружность пупка и стремились к изнывающим от возбуждения лепесткам. Прикоснулись к бугорку, нежно распределяя влагу. Я ахнула, изнывая от желания слиться с ним и выплеснуть ту страсть, что рвалась наружу. Но он не спешил, доводя меня до исступления, так невесомо прикасаясь к самым чувствительным местам. «О, Имлин!» — сорвалось с губ, когда он вдавил меня в перины и навис сверху, чтобы припасть к груди, языком прочерчивая вокруг каждого соска окружность. Вцепилась в его шелковистые волосы и выгнулась навстречу ласкам, которые все сильнее набирали обороты, превращаясь в агонию чувственности. Одним требовательным движением он развел мои ноги и оказался между ними, чтобы припасть к бугорку, которого недавно касались его пальцы. От дикого удовольствия я бесстыдно застонала, извиваясь в его руках, что удерживали меня над кроватью за бедра, приподнимая их так, чтобы влажный язык входил все глубже в мое нутро. Сердце застучало так сильно, что набатом отдавалось в висках, а внизу живота разгорелся костер безумного удовольствия. Стоны превратились в неконтролируемые крики, когда достигла пика блаженства и затряслась, напрягаясь каждой мышцей. На миг ощутила невыносимую пустоту, но ее быстро заполнил налитый силой орган, вошедший прямо до упора, взбудоражив мою страсть снова. Я закинула ноги на крепкие плечи графа, чтобы еще теснее прижаться к его телу. Он начал двигаться во мне медленно, поочередно осыпая поцелуями каждый пальчик и стопу. Ураган возбуждения сбил мое дыхание настолько, что я могла лишь ртом хватать воздух. Ноги соскользнули с его плеч, и я поднялась, припадая к его груди затвердевшими сосками, обхватывая его спину руками. Посмотрела в сверкающие в полумраке глаза, и мы на миг застыли без движения. «Ты самое прекрасное, что есть в моей жизни», прошептал чарующим голосом, будто напрямую прикоснулся к сердцу. «А ты в моей», ответила признанием, ведь и дня не было, чтобы я не вспомнила о нем. Обворожительная улыбка графа вызвала во мне ворох новых чувств, в которых хотелось сгореть здесь и сейчас без остатка. Он уложил меня на спину и продолжил двигаться во мне уже с большим напором, с каждым толчком выбивая из меня хриплые стоны. Я вновь растворилась в пространстве, наслаждаясь ощущениями, которые никогда не испытывала. Волшебство, которое закончилось яркой вспышкой неописуемого удовольствия у нас обоих. Еще долго мы лежали, обнявшись, просто молчали, думая каждый о своем. Говорить о Лиране после такого не хотелось, но задание никто не отменял. Пока я подбирала слова, на мое удивление, он сам заговорил о безликом. «Вас с Лираном видели на балконе. О чем вы говорили?» Прозвучало с нотками ревности. Он всего лишь помог мне найти новые покои, пожала плечами. Не мог не заметить заинтересованных взглядов в его сторону. Он привлекает тебя? А тут я на миг застыла, и даже сердце пропустило удар. Я же говорила, что одна из моих подруг хочет познакомиться с ним поближе и попросила меня узнать о нем побольше. Это ее привлекает его таинственный шарм. Кто бы из девиц не хотел увидеть самого главу ордена без маски? Рассмеялась, стараясь свести все на шутейный лад. «И ты этого хочешь?» Со всей серьезностью спросил граф, и я приподнялась, чтобы заглянуть в его глаза. «Почему бы и нет? Загадка всегда манит. Я бы не стала трепаться, если бы увидела его истинный облик. Как могла, держалась непринужденно, разглядывая красивое лицо Имлина. Может, когда-нибудь увидишь». Игриво подмигнул, даруя мне надежду. От радости хотелось расцеловать графа, но не успела. Он первый накрыл мои губы поцелуем и подмял под себя.